Глава 46. Бен Гронер. «Ну и где тебя носило?» В глазах сидящего за столом Олсона играло плохо сдерживаемое бешенство. «Ты должен был появиться в этом кабинете еще 4 дня назад. Быстрее не получилось, босс!» Спокойно закрыв за собой дверь и добравшись до своего любимого кресла, Бен деловито подключил свой комп к скину и улыбнулся. «Ты еще и скалишься?» — возмутился банкир. — Назови мне хотя бы одну причину для веселья. Ты что, не понимаешь, что мы в полной заднице и про наши великие планы можно забыть? — Причин для веселья достаточно, босс. Лично я вижу как минимум 2. Гронер пожал плечами и толкнул пальцем в сенсор развертки голограммы. — Вот это первое. — И что тут веселого? — буквально через минуту заорал Брайан. — Я видел эти записи. Совместные тренировки зомби и демонов, проведенные за несколько часов до того, как мы потеряли 9 изделий. Не 9, а 10, усмехнулся Бен. Но это несущественно. Гораздо важнее, что эта запись не фальшивка. И на ней прекрасно видны лица всех модификантов. Ты решил сделать им дополнительную рекламу? Съязвил банкир. По-твоему, им не хватает известности? Да 80% новостей Галанета посвящены им. Ладно, новости. За последнюю неделю объявлено о начале съемок 17 художественных и 7 документальных галофильмов, в которых главными героями являются демоны. Кроме того, все развлекательные порталы пестрят статьями и книгами, написанными о них их однокашниками, родственниками или друзьями. Крупнейшие производители виртуальных игр на перегонки создают летные симуляторы а-ля демон, а последний писк моды – деловые костюмы, стилизованные под скафандры этих чертовых модификантов. «Так это же здорово, босс!» – ухмыльнулся Гронер. «Они сейчас на пике славы, и это нам только на руку». «Ты что, с ума сошел?» – прервав свой монолог, Олсен обалдело посмотрел на помощника. 9 дней назад. Мы позорно упустили шанс вписаться в совместный проект и не смогли получить заказы от ВГС. И это, по-твоему, здорово? Да не это, а то, что сейчас демонов знает каждая собака. Ладно, Бен, скрипнув зубами, процедил Олсен. Мне надоели твои тупые загадки. Либо рассказывай по-человечески, либо убирайся к чертовой матери, понял? Проект «Демон» уже распиарен на всю конфедерацию. То, что модификанты Харитонова – лучшие воины в истории человечества, знают все. А значит, записи совместных тренировок демонов и зомби, на которых видно, что наши андроиды по всем параметрам превосходят модификантов Харитонова – лучший аргумент для будущих покупателей. О том, что мы облажались с абордажем, знают единицы. И эта информация засекречена. Поэтому разглашать ее не будем и мы с вами. А эти ролики покажем с удовольствием во время презентации для очень узкого круга умеющих не болтать лишнего персон. И они сделают свое дело. Цена на наши изделия станет запредельной. И кому ты собираешься их демонстрировать? Слегка успокоившись, ехидно поинтересовался Брайан. В файле под названием «Шоу», фамилии тех, кто уже приглашен. Можете ознакомиться, босс. Кстати, при правильной подаче имеющегося в нашем распоряжении материала, нам не придется никого ни в чем убеждать. Клиенты сами решат, что демоны – это примитивный армейский вариант, а самый секретный и продвинутый – это тот, который мы им предлагаем приобрести. «Бен, ты что, сбрендил?» Проглядев список из 22 фамилий, воскликнул банкир. «Эти люди не умеют верить на слово. При нынешнем уровне развития технологий подделать любой файл – дело времени и техники. Поэтому это головидео нам засунут так глубоко, что мы сами мгновенно постараемся о нем забыть. Для этих людей требуется нечто гораздо более весомое». «А ничего весомее этих твоих файлов у нас нет». «Разве?» – усмехнулся Гронер. «А мне показалось, что есть вторая причина для веселья. Один не такой уж и маленький, но жутко симпатичный демон. Живой и здоровый, по фамилии Гомес. Герой Лагоса, Квидли и еще нескольких звездных систем. Кавалер Ордена Серебряной Звезды и еще нескольких не менее крутых побрякушек. 3-й номер звена капитана Волкова. Марк Гомес погиб в каком-то непонятном инциденте на космодроме Лагоса-2. Еле удержал отваливающуюся челюсть банкир. Погиб не он, а андроид номер 11, метаморфировавшийся и героически подменивший обездвиженного модификанта. В капле генерала Харитонова. Дело техники, босс. Ну и результат кое-каких хитрых планов. Так как, по-вашему, если в конце презентации эти самые персоны увидят показательный бой настоящего демона с зомби-бой, во время которого великого и ужасного грозу циклопов покрошат в лапшу прямо на глазах зрителей, они нам заплатят? Или как? Я думаю, что да. Значит, у меня есть причины для веселья. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту Аудиодом за помощь в подготовке данного релиза. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship Bonillon for our first passenger flight to Venus. Ready for countdown? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Liftoff. Coming closer at the speed of light. We have made more measurements. Change course 5-4.